Эркюль Пуаро задумчиво смотрел на лист бумаги, где Тед Уильямсон старательно начертал имя и адрес. «Мисс Валетта, 17-я верхняя линия, Рент-Фрю, номер 15». «Интересно, сможет ли он разузнать что-нибудь по этому адресу?» Ему казалось, нет. Но это была единственная зацепка, которую мог дать Тед Уильямсон. 17-я верхняя линия Рент-Фрю оказалась грязноватой, но респектабельной улицей. На стук Пуаро дверь открыла плотная женщина с тусклыми глазами. «Мисс Валетта уехала уже давно!» Пуаро успел сделать шаг вперед, прежде чем дверь едва не захлопнулась прямо у него перед носом. «Может быть, вы можете дать ее адрес?» «Не думаю, она не оставила адреса». «Когда она уехала?» «Прошлым летом». «Вы можете сказать мне, когда точно?» Нежный звук раздался в области правой руки Пуаро, где две полукроны ласково ударились друг от друга. Тусклые глаза женщины потеплели, как по мановению волшебной палочки. От нее начала исходить сама любезность. «О, я уверена, я могла бы помочь вам, сэр. Позвольте мне подумать. Август. Нет, до того, июль. Да, должно быть июль. Приблизительно первая неделя июля. Собралась в спешке. Назад в Италию, я думаю». «Так она итальянка?» «Да, сэр». «А она была одно время горничной у русской балерины, не правда ли?» «Да, это так. Звали ее мадам Сималина или что-то в этом роде. Танцевала ведущей партии в балете. Все с ума сходили. Она считалась звездой». Пуаро спросил: «Вы знаете, почему мисс Валетта ушла со своей работы?» Немного поколебавшись, женщина ответила: «Я не могу сказать об этом определенно». «Ее уволили, не так ли?» «Видите ли, я думаю, там была какая-то заварушка. Но уж будьте уверены, мисс Валетта лишнего не расскажет. Она, правда, тогда просто бесилась. Характер ужасный. Настоящая итальянка. Так на вас посмотрит своими черными глазами, как будто сейчас нож вонзит. Я бы не хотела встать ей поперек дороги, когда она в таком настроении». «И вы совершенно уверены, что не знаете теперешнего адреса мисс Валетты?» Полукроны снова воодушевляюще звякнули. Ответ прозвучал совершенно искренне. «Я бы очень хотела вам помочь, сэр, но она уезжала спешно, и я, к сожалению, не знаю ее адреса. Вот так». Пуаро задумчиво произнес: «Да, вот так».